бронзовые статуи великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде посетили 10 апреля родственники Чан Юйфа и семья Чжоу Вэй, дочери Чжоу Баожуна. Чан Юйфа и Чжоу Баожун – китайские соратники великого президента Ким Ир Сена по антияпонской революционной борьбе. На возвышенности Мансуде побывали еще делегация Международной Корейской Ассоциации Единства, делегация Российской Дальневосточной Корейской Ассоциации Единства, делегация Камчатской Краевой Корейской Ассоциации Единства и делегация проживающих в Уссурийске корейских резидентов. Они возложили букеты цветов к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и отдали низкий поклон.